Она не может знать ничего такого, чего не знали бы и мы. И хотя она бедная, неустроенная сирота, будет очень трудно уговорить хозяйку не увольнять ее. «А, впрочем, не так уж и трудно», — продолжал размышлять он. «Все мы не без греха. Посердится хозяйка дня два или три и простит Шанталь. Во всем Вискосе не найти человека, который согласился бы работать тут. Это занятие для молодых, а молодых в нашем городе больше нет. В Вискосе три улицы, маленькая площадь с крестом, несколько развалившихся домов и церковь, которая примыкает к кладбищу», — заговорила Шанталь. «Минутку!» — перебил ее чужестранец. Он достал из кармана диктофон, включил его и поставил на стол перед собой. «Меня интересует все, что касается Вискоса, и я не хочу позабыть ни единого слова. Надеюсь, вам не будет мешать запись?» Шанталь не знала, помешает или нет, но времени терять не собиралась. Еще несколько часов назад она боролась со своими страхами, а теперь ей удалось собрать всю свою отвагу и начать говорить. Неизвестно, что будет, если ее снова перебьют. В Вискосе три улицы, маленькая площадь, посредине которой стоит крест, несколько домов совсем развалились, но другие пока целы. Есть гостиница, почта, церковь, которой примыкает маленькое кладбище. Со второй попытки она дала более подробное описание и уже не волновалась так сильно. Как всем известно, Вискос был оплотом и пристанищем бродяг и разбойников до тех пор, пока наш великий законоучитель Ахав, после своего обращения, совершенного святым Савинием, не превратил его в город, где ныне обитают только добропорядочные люди. Но наш иностранный гость не знает, каким образом Ахаву удалось исполнить свое намерение. Об этом я и хочу рассказать. Ни малейшей попытки не предпринял он, чтобы убедить кого-то, ибо прекрасно знал природу человеческую, знал, что люди, которым свойственно принимать честность за слабость, начнут оспаривать его власть. Он поступил иначе. Пригласил нескольких плотников из соседней деревни, вручил им чертеж и приказал, чтобы на площади, на том месте, где ныне высится крест, они построили нечто. 10 суток кряду, днем и ночью, жители города слышали стук молотков и визг пил. Видели, как плотники строгают и тешут дерево, забивают гвозди. И на 11-й день посреди площади вознеслось гигантское нечто, закрытое полотном. На торжественное открытие этого монумента Ахав созвал всех жителей Вискоса. Речи он никакой произносить не стал, а просто сдернул покрывало, и все увидели виселицу с помостом, с веревкой и со всем прочим. Виселица была покрыта пчелиным воском, так что в течение долгого времени снег и дождь были бы ей не страшны. Пользуясь тем, что на площади собралось множество людей, Ахав прочел установленные им законы. Они защищали земледельцев, поощряли скотоводов, определяли награду для тех, кто откроет в Вискосе новые мастерские или лавки. И добавил под конец, что отныне и впредь жителям придется либо заниматься честным трудом, либо покинуть город. Больше он ничего не сказал, ни разу не упомянул только что открытый монумент. Ахав был из тех, кто не верит в действенность угроз. Под конец этого торжества люди стали собираться кучками, и большинство сочли, что святой обманул Ахава, и если он лишился прежней храбрости, надо его убить. В последующие дни многие строили планы, как бы это сделать, но при виде виселицы на площади невольно напрашивался вопрос: зачем она поставлена? Не для тех ли, кто не согласится жить по новым законам? Кто за Ахава, а кто против него? И нет ли среди нас его лазутчиков? Виселица смотрела на людей, а люди — на виселицу. Мало-помалу дерзость и отвага мятежников стали уступать место страху.